Глава 16. Динка. Я очнулась в больнице. Что это больница, поняла сразу, даже не открывая глаз. Только там, да еще в старых детских лагерях, сохранились глубокие, как рвы, панцирные кровати. Спина провисла точно в гамаке. Горло болело, и ныли запястья и лодыжки, словно меня тащили в кандалах. Хотя отчасти так и было. Я вспомнила, как пыталась отсидеться в ванной. Одна минута, вторая. Да чего же мучительно. Нужно было идти вместе с Безымянной. Я не должна была отпускать ее одну. Ко мне возвращалась способность рассуждать. Как она выбралась? Нет, это сейчас не важно. Где Кирилл? Что он успел, пока я лежала связанная? Мысли путались, наскакивали друг на друга с грохотом, точно машинки на автодроме. Позвонить в полицию. Телефон. Я, торопливо промахиваясь мимо цифр, набрала номер. Сети не было. Чёрт! Руки тряслись, как у старухи. Телефон упал на пол, но, к счастью, не разбился. Кого Кирилл убивает в эту минуту? Если бы он пришел, я бы обрадовалась его возвращению. Клянусь. Пусть снова меня душит. Все лучше, чем сидеть взаперти в крохотной комнатке и прислушиваться к звукам снаружи. Еще минута. Все, хватит. Я вышла из ванной, лихорадочно прикидывая, где достать нож. Безымянная воспользовалась моим, но перочинного сейчас явно было недостаточно. В кухне царило разорение. Ящики на полу, распахнутые дверцы шкафов, разбросанные вилки. Ножницы я положила на стол. Хорошая вещь, но мне нужно что-то посерьезнее. Смешно, но то, что я искала, нашлось среди груды столовых приборов, которых в кухне было столько, будто коттедж был рассчитан на семью из 10 человек. Здоровенный нож для мяса все время лежал под вилками и ложками, просто Безымянная его не заметила. Валяясь на больничной койке, я вспоминала, что было потом. Тяжесть ножа в моей руке. Теплые доски крыльца под ногами. Я шла к дому сыщика, вжимая рукоятку, и думала, что если Кирилл там, он прихлопнет меня, как навязчивую мушку. А у меня при каждом шаге болит спина, и я даже убежать не смогу, если сыщики мертвы. Что еще я помню? Машину, ползущую по склону. Затем все исчезло, и боль в спине, и мысли, и страхи. Остался только свист ветра в ушах. Помню пронзительный визг. Никогда бы не подумала, что Стеша способна издавать такие вопли. Какая еще боль, какая усталость! Меня распирало от огромной силы. Я ощущала себя способной зашвырнуть машину в озеро. Но когда она действительно оказалась там, и вода заплескалась над ее крышей, у меня подкосились ноги, словно древний вампир одним глотком высосал из меня жизнь и отшвырнул пустую оболочку. Последнее, что сохранила моя память, это зареванные мордочки детей, стремительно отдалявшиеся и, наконец, затянутые темнотой. Я открыла глаза. Это и в самом деле была больница. Две пустые койки по соседству, тумбочка в проходе, у двери маленький холодильник. За окном шумели машины. «Проснулась», — сказал знакомый голос. Я с трудом повернула голову и увидела на стуле возле моей кровати Безымянную. Для человека, который еще сутки назад облегчался в утку и не мог шевельнуть рукой, выглядела она превосходно. Только шрам на шее, да начавший желтеть синяк на виске, напоминали о том, что ей пришлось пережить. Я пыталась заговорить, но губы пересохли. «Подожди». Она помогла мне сесть, взбила под спиной подушку и поднесла к моим губам чашку с теплой водой. Я пила жадно, как чудом спасшийся из пустыни. Горло болело при каждом глотке, и невозможно было удержаться от мысли, что судьба иронична. Еще недавно я поила эту беднягу из бутылки и боялась, что она не выживет. Что ж, она не только выжила, но и спасла меня. «Как тебя зовут?» — просипела я. Мне было важно это знать. «Татьяна, а ты Дина, мне уже сказали». «Что с остальными?» Она знаком приказала мне замолчать, чтобы не надрывать горло, и начала рассказывать. Я слушала ее и разрывалась между недоверием и радостью. Это было слишком хорошо, чтобы быть правдой. Она видела все, что произошло на склоне, и когда решила, что опасности больше нет, вернулась к коттеджу сыщиков. «Вообще-то это была ошибка», — сказала Татьяна, хмуря широкие брови. «Ты лежала в обмороке, а Сергей был не в состоянии подняться. Но я в ту минуту об этом не знала, и это к лучшему, иначе я бы не сделала то, что сделала». В коттедже Татьяна никого не обнаружила. Ей не было известно, что собирается делать Кирилл, но она сопоставила, как он обошелся со мной и с детьми, и догадалась, что для Илюшина припасено что-то замысловатое. Я слушала и восхищалась. И ходом ее рассуждений, и быстротой, и четкостью действий. Оружия у нее не было, но она отправилась на поиски убийцы и его жертвы. Самое поразительное, что она их нашла. Это было не так трудно, как кажется. Татьяна посмотрела на дверь, словно кого-то ждала, но, увидев мелькнувшую в коридоре медсестру, повернулась ко мне. За 2 недели отпуска я исследовала каждый пятачок вокруг озера. От коттеджа в лес уводили 4 тропы в разном направлении. Вряд ли Кирилл мог позволить себе потратить много времени на убийство или стал бы с пленником продираться сквозь заросли. Я прикинула, допустим, он выделил себе минут 15-20, и мне вспомнилось, что рядом с одной из троп есть чудесное место. Я приходила туда на закате, чтобы сфотографировать озеро. Это только догадка, но у меня было слишком мало времени, чтобы все взвешивать. Я ухватилась за первую подвернувшуюся идею. Но когда я вышла на эту дорожку, Татьяна потерла пальцы перед носом, будто растирала листик мяты. Это очень странно, но там стоял запах, слабый, однако вполне различимый. Сладкие духи или одеколон. В общем, было ясно, что здесь недавно прошли люди. Я начала смеяться. Смеялась и смеялась, не могла остановиться. Но это была не истерика. «Ландыш!» — выговорила я, наконец, обессилев и откидываясь на комковатую подушку. «Ландыш серебристый!» «Спасибо, бабуля!» Татьяна рассказала, как привязала Кирилла к сосне, тем самым шнуром, которым он пытался удушить меня. Там он и просидел до приезда полиции. У меня было к ней еще много вопросов, а у нее, кажется, ко мне. Но из коридора донеслись шаги, и в дверях выросла знакомая фигура. Чухрай, с перебинтованной, как у командира полка, головой. Бабуля непременно спела бы. Голова обвязана, кровь на рукаве, след кровавый стелится по сырой траве. Мы с ней часто заводили эту песню. Он подошел, громыхая сумкой, поставил ее перед Татьяной. Не дать не взять преданный пес, притащивший хозяйке поноску. «Здесь детское питание». Татьяна вынула стеклянную баночку. С этикетки улыбался прелестный щекастый младенец. «Ты еще сутки точно проведешь в больнице. Ешь пюре, отдыхай, спи. Не волнуйся». На меня и правда накатила страшная усталость. «Подождите», — с трудом выговорила я. «А Сергей? А дети? С ними все в порядке?» «Да уж получше, чем со мной». Чухрай, оглядевшись, сел на край пустой койки. Я начала догадываться. «Это Кирилл вас, да?» Лодочник усмехнулся. «Со мной он без изысков обошелся, двинул по затылку и забросал шматьем. Таня меня спасла». «Всего лишь заметила», — возразила она. Пришла в хижину, а посреди комнаты ручеек крови вытек из-под груды вещей в углу. Я испугалась, что найду там труп. Закончил Чухрай с усмешкой. «Если голова сразу не раскололась, она еще долго прослужит. Но, конечно, не сидеть бы мне здесь, если бы не Таня». Произнося имя женщины, Чухрай бросил на нее короткий взгляд. В эту секунду Татьяна обернулась к нему, собираясь что-то сказать, но осеклась. Некоторое время они молча смотрели друг на друга. Я закашлялась. Оба вздрогнули и уставились на меня с таким выражением, словно я только что материализовалась на этой койке. «Дина, отдыхай». Татьяна убрала мне прядь волос, упавшую на лоб. «Я к тебе еще зайду». «Мы к тебе еще зайдем», — с какой-то ожесточенной решимостью поправил Чухрай. И снова они уставились друг на друга. Я хотела еще что-то спросить, но веки у меня закрылись сами собой, словно на них надавила тяжелая ладонь, и я не видела, как Татьяна и лодочник вышли. На следующий день меня выписали. Татьяна и Чухрай заехали за мной. За 5 минут до их появления из моей палаты ушел следователь, предупредивший, чтобы я пока никуда не сбегала. Я бы не удивилась, если бы по дороге в Озёрный Татьяна с Гордеем, не говоря ни слова, высадили меня на обочине, чтобы все закончилось так же, как началось, возле дороги. Без вещей, без денег, без работы, без дома. Но они привезли меня в лагерь. Как-то само собой вышло, что мы с Татьяной оказались в одном коттедже. Небольшой, всего на 2 комнаты, он стоял в стороне от остальных. Говорили мы мало. Она меня ни о чем не расспрашивала, может, из деликатности, а может, ей претило что-то обсуждать с подружкой серийного убийцы. Мне было наплевать. Мысленно я не уставала благодарить ее за молчание. В тишине жилось спокойнее, будто окунулся в прохладную речную воду после приступа лихорадки. Я говорю «жилось», но на самом деле мы провели в тишине всего день. А потом появились эти двое, сыщики. Их визита я боялась. Не так сильно, как приезда следователя, конечно. Но что хорошего я могла ожидать от людей, которых едва не прикончил мой парень? Давайте выразимся яснее, которых едва не прикончили из-за моей глупости и трусости. Но с первой минуты, как Бурый протиснулся в дверь, все пошло не так, как я ожидала. Они принесли с собой пиццу. Пиццу! Из их обрывочной перепалки я поняла, что Макар гонял за ней Сергея по всем окрестностям. Они уговорили меня устроиться с ужином на крыльце. Я все пыталась забиться в дом, в какой-нибудь дальний угол, чтобы он был темным, как глубокая нора, и там можно было отсидеться, пока меня пригвождают к доске позора. Но вместо доски у них была с собой огромная коробка с надписью от руки «Ветчина и грибы». Я не успела опомниться, как обнаружила себя достающей из шкафа салфетки, стаканы и поднос. Поднос! Я даже не знала, что он у нас был. А потом мы расселись на ступеньках, и Макар начал рассказывать. Я была уверена, что не смогу съесть ни куска, что ветчина застрянет у меня в горле. Мне сложно описать мое изумление, когда вскоре я обнаружила, что смеюсь, держа в руках пустую картонную тарелку с нарисованными воздушными шариками. «Поздравляем с днем рождения! Много-много счастья в этот прекрасный день!» Только был не день, а вечер. Макар все рассказывал, и огромный слипшийся ком, придавливавший меня к земле, будто дохлую лягушку, рассыпался на мелкие песчинки, которые подхватывал и уносил ветер. С ним было легко. Он умел разговаривать, как Татьяна умела молчать, так что ты ощущал себя на своем месте среди своих, и понемногу страх отступил. Когда его история подошла к концу, я сказала: «Теперь понятно, почему Кирилл мечтал тебя убить». Запоздала, поняла, что именно ляпнула и сжалась, но они только рассмеялись. «Лично я всегда это понимал», — сказал Бурый и встал. «Давайте тарелки, принесу чистые». Когда он вернулся, Макар вытащил из кармана сложенный в четверо лист. «Дина, это тебе», — распечатал у Тимура перед тем, как идти. «Они не знали, куда писать, и у них не было твоего телефона, так что прислали мейл». Я удивленно развернула листок. «Дина, привет, у нас все в порядке, мы дома. Ты пришла в себя или нет? Мы очень волнуемся. Напиши нам сразу же или позвони в WhatsApp». И еще 20 строк в телеграфном стиле, без прописных букв и знаков препинания, а иногда и без соединительных союзов. Но к черту союзы, у них все было в порядке. Они были веселы, ужасно напуганы и воодушевлены случившимся и собирались писать роман по мотивам своих приключений, чтобы продать его корейскому режиссеру. В мое время сказали бы продать в Голливуд. Малявки! «А теперь расскажи Дине про этих троглодитов», — попросил Сергей. Макар широко ухмыльнулся. «Исполняю на бис», — известил он. И исполнил. А я-то думала, что меня уже ничего не может удивить. Родители Стеши и Егора разошлись 2 года назад. Их отец Петр Острожский выцарапывал детей как мог, но в итоге они остались с матерью. Он имел право забирать их только на каникулы. В социальных сетях поднялась волна. Все были убеждены в пристрастном решении судьи. Острожский был идеальным отцом. Бизнес, хобби, путешествия. Материально обеспечен, обожает сына и дочь, мечтает проводить с ними все свободное время. Оба раза он присутствовал на родах. После рождения Егора написал, что эти минуты перевернули его представление о мире. А его жена между тем написала, что эти минуты перевернули ее представление о геморрое как пустяковой болячке. Фотографии Острожского с новорожденными младенцами обошли весь интернет, с разницей в пару лет, ясное дело. В этом месте Макар прервался и показал мне фото на своем смартфоне. Дети были довольно страшненькие, синеватые, сморщенные, похожие на баклажаны. Но в целом трогательные фотки, что есть, то есть. Могучий, широкоплечий мужик в татуировках с крошечной креветкой на руках. Ужасно мило. Когда Стеша и Егор приезжали на каникулы, Инстаграм Острожского превращался в гимн растущим детям. Он выкладывал трогательные босые пятки, Стешу с кошкой, Егора с собакой и всех троих, включая себя, в развлекательном парке. Правда, его бывшая жена в конце концов запретила Петру показывать детей в социальных сетях. Тогда он стал вести что-то вроде дневниковых записей. Публиковал короткие рассказики из их жизни. Они пользовались популярностью, и он даже выпустил 2 или 3 книжки. Сразу было ясно, что Острожский не останется надолго в одиночестве оплакивать разрушенную семейную жизнь. Вы бы видели его фото, мускулы, борода. Эдакий суровый викинг с добрым сердцем. Полгода назад он женился. И в середине мая, когда Евгении Острожской пришлось уехать по работе за границу, забрал Стешу и Егора, чтобы познакомиться со своей новой женой и ее 2 детьми. Все они обосновались в большой квартире на Васильевском острове. И тут начались неожиданности. Должно быть, Острожский представлял, как в его доме будет собираться большая дружная семья. Дети от первых браков, от вторых, их общие. Стеша с Егором внесли коррективы в эти планы. Инга, жена отца, им не понравилась. Ее сыновья были на несколько лет старше Егора. Здоровенные мрачные лбы, которые в гробу видали эту мелюзгу. Чувство было обоюдным. Мелюзга бы им не навязывалась, но старшее поколение усиленно пыталось преодолеть барьер непонимания. Всех 4 принудительно собирали на совместные ужины и выводили в кино. «У вас теперь новые родственники. Разве не прекрасно?» «Ха! Представляю себе лица моих малявок, когда их осчастливили этим известием». Конфликт начался с еды. Стеша и Егор не хотели есть то, что им готовила новая жена отца. Инга оказалась поклонницей здорового образа жизни, а они твердили, что их тошнит от рыбы, тушеных овощей и риса. «Будь я на ее месте, немедленно выдала бы малявкам деньги на пиццу, а заодно предложила бы научиться готовить самостоятельно. Это же весело». Но Инга почему-то не пошла этим путем. Она решила настоять на своем. Когда мне было 4 года, в детском саду воспитательница попыталась насильно накормить меня творожной запеканкой. Это плохо закончилось и для нее, и для меня, и для запеканки. Но если даже я в таком юном возрасте способна была дать отпор, то уж Стеша с Егором и подавно. В ответ на отказ от ее еды Инга запретила им гаджеты. В ответ на запрет дети предложили ей убираться к черту, потому что она им не мать. Квартира превратилась в поле боя. Посреди груд окровавленных тел и дымящихся пушек бродил с блаженной улыбкой Петр Острожский и приговаривал: «Как хорошо, что мы, наконец, вместе!» Он до последнего старался не занимать ничью сторону и делал вид, что все вот-вот рассосется само. Но когда Стеша с Егором демонстративно объявили, что не будут слушаться Ингу, она воззвала к его авторитету. И папаша их слил. Ну, это я кратко подытожила. В изложении Макара все звучало мягче. Однако факт остается фактом. Он велел им отдать планшеты, плееры, телефоны и слушаться его новую жену. Это была ее безоговорочная победа. Теперь вы представляете, до какой степени она недооценила малявок. В этом месте рассказа Макар замолчал, а потом спросил меня, играла ли я когда-нибудь в компьютерные игры. Один мой знакомый был геймером и ночами рубился с монстрами в Warcraft. Но у меня, как вы понимаете, комп был такое старье, что тянул разве что пасьянс косынка. «Я так и думал», — сказал Макар. «Значит, название линейка вам ни о чем не говорит». Кое-что я все-таки знала. Вторая линейка вышла в начале 2000-х. Старая ролевка. Интересно, почему Стеша с Егором выбрали именно ее, хотя сейчас полно куда более крутых игр с навороченной графикой. Отец, обеспечивающий своих детей самым лучшим, купил им мощные компьютеры, и понеслось. Они вдохновенно резались в нее 2 года подряд. И что самое важное, у них был свой клан. Крепкий клан продвинутого уровня, кажется, 7-го, куда входило больше 50 игроков. Когда Макар упомянул про клан, у меня забрезжила смутная догадка. Но я еще не могла поверить, что 2 поросят провернули такой фокус. И все-таки они это сделали. Развиртуализировались с несколькими игроками, с которыми давно общались в чате. Выбрали мужчину и женщину подходящего возраста и характера. Через интернет отыскали малолюдный отель в Карелии и уговорили 2 половозрелых идиотов сыграть роль их родителей. Разумеется, не безвозмездно. Код папашиной банковской карты Егор подсмотрел заранее. Отец, не скрываясь, расплачивался в кафе. И когда настал день X, малявки действовали быстро и без колебаний. Стырили карту. Сняли с нее деньги в ближайшем банкомате. Ровно столько, чтобы хватило оплатить вперед проживание в озерном хуторе. Петр, спохватившись, заблокировал карту, но она им больше и не была нужна. Наличные они вытащили у несостоявшихся сводных братьев, собрали вещи, сели в чужую машину и исчезли. Документов на детей в озерном никто и не спрашивал. Фальшивые родители засели рубиться в свою игру, выползая на свежий воздух лишь тогда, когда случались перебои с интернетом, а малявки принялись осваивать лес. Но они были исключительно ответственные дети. Отцу, чтобы не беспокоился, оставили записку. По словам Макара, это было что-то вроде письма дяди Федора из Простоквашино. «Дорогой папа, не беспокойся за нас. Мы поживем в лесу под сосной, подождем маму». А вот матери Егор и Стеша ничего не сказали. О, нет! Они продолжали отправлять ей сообщения, как ни в чем не бывало, и отчитываться, что хорошо проводят время. В принципе, это даже не было ложью. По вечерам частенько случались перебои со связью. Тогда брат и сестра заставляли взрослых отвезти их подальше от лагеря, в точку, из которой они гарантированно могли дозвониться или списаться с ней. В то время, как они изо всех сил оберегали мать от дурных новостей, их объявили в розыск. Но своей бывшей жене Петр ни о чем не сообщил. Стеша и Егор рассчитали все точно. Их родители ненавидели друг друга. Петр понадеялся, что все разрешится до ее возвращения, а там он что-нибудь придумает. В чем-то я его понимаю. Кричать на всех перекрестках, что ты лучший в мире папочка, а затем оказаться отцом, от которого сбежали собственные дети. Макар, наблюдая за братом и сестрой, что-то заподозрил. Нам всем казалось, что пофигизм их родителей превосходит все мыслимые пределы, но только ему пришлось в голову проследить, что они делают, пока детей нет. Вы уже знаете ответ, правда? Они рубились в свою линейку. «Слушай», — сказал Сергей, когда Макар закончил свой рассказ. Вот эти 2, которых ребята подрядили играть роль. Неужели они не понимали, на что подписываются? Тут раскрутить уголовку, расплюнуть, особенно если обиженный папаша задастся такой целью. Макар покачал головой. Пойми, они об этом просто не задумывались. Пришли к ним дети, попросили составить компанию на отдыхе, пообещали за это заплатить. Собрали, что с родителями обо всем договорились. Если у них и возникли подозрения, они держали их при себе. Тут я не выдержала. Меня переполняло возмущение. Но ведь они за ними даже в полглаза не приглядывали. А если бы с Егором или Стешей что-то случилось? А я их об этом спросил. Невозмутимо отозвался Макар. И что же? Они уставились на меня, будто я ляпнул невообразимую глупость. Что, говорят, может случиться с командующим Ордена Рыцарей?» Мы с Буром переглянулись и засмеялись. «Интересно, они все такие?» — задумчиво спросил Сергей. Мне стало обидно за геймеров. «Да нормальные они, просто эти двое — дятлы!» «Ваши маленькие друзья именно таких и искали», — заметил Макар. «После того, как я провел небольшую разъяснительную работу, дятлы сорвались и улетели, нервно хлопая крыльями. Теперь, наверное, сидят и думают, не заварить ли изнутри дверь в квартиру, чтобы их не арестовали за похищение». Я сообразила, что теперь бедным Стеше с Егором достанется и от матери, и от отца. Все-таки в том, чтобы быть ребенком в неполной семье, есть и свои плюсы. Тебя отлупят только один раз. Но когда я поделилась своими мыслями с сыщиками, они меня не сразу поняли. «Отлупят?» — переспросил Сергей. Макар задумчиво крутил в пальцах салфетку. «Допускаю, что у отца может возникнуть такое желание», — сказал он. «Но в таком случае ему лучше держаться от сына с дочерью подальше, потому что их мать оторвет ему все, что болтается. Неужели вы еще не поняли? Они друг в друге души не чают. Дети ничего не говорили ей лишь потому, что не хотели расстраивать. Берегли, так сказать», — согласно прогудел Бурый. Я пыталась облечь в слова сумбурные мысли. Но как же, они же нарушили. Их искали, полиция, побег, и деньги украли. Господи, еще и деньги. «Да пофиг ей», — флегматично сказал Бурый. «Эти троглодиты, едва она вышла из машины, как повисли на ней, так и висели 2 часа. Чисто обезьяныши на обезьяне. И она их на себе таскала. А они, между прочим, не полкило весят. Уж я-то знаю». Стоило ему сказать про обезьяну и обезьянышей, со мной что-то произошло. Я увидела ее как живую. Задница красная, клыки желтые, сама облезлая, на загривке блохи. Она топает в раскачку под джунглем, прижимая к пузу малюсенького детеныша с круглой лысой башкой, а тот висит себе спокойненько, не боясь ни одного хищника, хотя их вокруг тьмы тьмущие, и все рады ими пообедать. Он ничего не боится. У него есть мама. Страшная, свирепая, и она его любит. До меня дошло, что меня о чем-то спрашивают. Это был Макар. «Дина, что случилось?» Сыщики смотрели на меня, один нахмурившись, второй сочувственно. И я вдруг все им выложила. То есть вообще, все-все-все. Говорила. Господи, да я за 3 года произнесла меньше слов, чем в тот вечер. И про маму рассказала, и про бешеную тетку, и про Леонида Андреевича, и про суд, и про то, что было дальше, и даже про дворняжек, безногую, бесхвостую и безухую, из которых можно было бы собрать одну полноценную собаку. Когда я, наконец, замолчала, наступила тишина. Горло у меня драло так, словно я 3 часа скандировала речевки на футбольном матче. Тишину нарушил Макар. Он подцокал языком. Посвистел, будто дрозд. Встал, заложив руки за спину, прогулялся по поляне перед домом. «Фамилия, как пить дать, другая», — прогудел Бурый. «Не факт. 100%. Разобъявляли в розыск». «Дина, вы сказали, ваш наставник предлагал вам посетить другую страну?» — небрежно спросил Макар. «А не помните ли часом какую?» «Эстонию, кажется». «Точно, Эстонию. Столица Таллин. 2Л, 2Н». Они переглянулись. Макар улыбнулся, нежно, как мать своему младенцу, но у меня от этой улыбки мурашки побежали по коже. А ведь Кирилл — дурак, неожиданно поняла я, кретин с зашкаливающим самомнением. Сергей тоже оценил эту улыбочку. «Ну, блеск», — без всякого энтузиазма сказал он. «И эту новость тоже ты будешь сообщать моей жене. Проникся?» «Какую новость?» спросила я, переводя взгляд с одного на другого. «Вы о чем?» Макар взъерошил волосы. Вид у него был довольный, как у мальчишки, который нашел дырку в заборе вокруг парка развлечений. «А если не в Эстонии?» поинтересовался Бурый. «Что тогда?» «Но ведь у нас есть возможность это выяснить», вкрадчиво начал Макар. «Сережа, разве тебе самому не интересно?» Бурый ответил ему свирепым взглядом, но тот только ухмыльнулся. Я по-прежнему не понимала, о чем идет речь. «Ладно, черт с тобой». Бурый достал из кармана джинсов блокнот. «Дина, у вас карандаша не найдется?» Они выспросили у меня о Леониде Андреевиче все-все-все. Вытащили такие подробности, которые я и сама забыла, вернее, считала, что забыла. Макар задавал вопросы, Сергей записывал. Привычки, возраст, внешность, наши школьные спектакли, мое частное обучение, любимые блюда. Если подумать, я знала о Леониде Андреевиче не так уж мало. «Может, через старуху?» — вопросительно сказал Макар, глядя на Бурова. Тот качнул головой. «Включи дурочку, она тренированная». Макар пощелкал пальцами. Глаза у него заблестели. «Кольца, перстни. Дина, вы не фотографировали украшения вашего наставника?» «Мне и в голову не приходило». «Жаль. Опишите еще раз жука-скарабея, пожалуйста, и все остальное». «Но я могла сделать кое-что получше. Я могла их нарисовать». Пока карандаш шуршал по бумаге, сыщики негромко переговаривались. Я прислушивалась, но из обрывочных предложений ничего не могла понять. Мне стало ясно только, что оба возлагают большие надежды на каких-то Сёму и Моню, кажется, ювелиров, их давних друзей. «Дина, где вы планируете быть ближайшую неделю?» — спросил Макар, когда рисунки были готовы. «Здесь, наверное. Где еще-то?» «Отлично. Увидимся завтра». Но на следующий день встречи не получилось. Сергей зашел один. Сказал, что Макар улетел в Эстонию, но на мои изумленные расспросы только развел руками. Записал мой телефон, попросил, чтобы я никуда не пропадала. Я-то, честно говоря, ждала со дня на день, что окажусь в обезьяннике. Но, услышав это от меня, Бурый фыркнул и посоветовал не беспокоиться на этот счет. И я действительно в первый раз успокоилась. Вскоре Сергей тоже уехал, а через неделю раздался звонок. Слышно было так отчетливо, будто Макар находился не в другой стране, а в соседнем коттедже. «Дина, как я и предполагал, ваш бывший наставник сейчас в Эстонии. Не зря он звал вас с собой. В Нарве, если вам интересно». Я оторопела. «Откуда вы знаете?» Найти его оказалось легче, чем я думал. Ответ показался мне уклончивым, но я не стала расспрашивать. В конце концов, это не имело значения, как он его отыскал. Леонид Андреевич в Нарве. Меня поразила определенность. Прежде Ясногородский был нигде и везде. Он как будто подглядывал за мной, оставаясь невидимым. Он постоянно присутствовал в моей жизни, пока я не знала, где он находится, и мгновенно исчез из нее, как только Макар сказал о Нарве. Он понятия не имел, как я провела эти годы. Он не наблюдал за Кириллом вместе со мной. Я прошла этот путь без него, одна. Это все меняло. Я только еще не понимала, почему. Я спохватилась, что сыщик звонит не просто так. «Спасибо, что сказали мне...» «Дина», — перебил Макар. «Как вы смотрите на то, чтобы добраться до Эстонии, когда вся эта катавасия закончится?» «Сергей поможет вам с визой и всем остальным».